Глава 27. Они просто хотят уважения к себе и своим словам. Одна из главных радостей, которую мне приносит работа преподавателя, заключается в том, что я могу поделиться со студентами своими карьерными достижениями в других сферах, в качестве писателя, художника и общественного деятеля. Каждый раз, когда мне приходится ехать в другой город, я прошу организаторов поездки устроить встречу с представителями поколения зумеров и с экспертами в области психического здоровья, чтобы я мог поучиться у тех и у других. Но помимо этого, куда бы я ни поехал, я всегда большую часть времени рассказываю, будь то в официальном формате или неофициальном, другим поколениям о зумерах, чтобы помочь этим молодым людям поведать миру о себе. Отправляясь в очередную поездку или приступая к работе над новым проектом, таким как эта книга, я всегда спрашиваю своих студентов и других знакомых представителей поколения зумеров: что вы хотите, чтобы я рассказал миру о вашем поколении? И в ответ неизменно слышу: мы просто хотим, чтобы нас уважали и к нам прислушивались. Спросите себя, действительно ли я уважаю знакомых мне молодых людей и прислушиваюсь к их мнению? Почему? Как мне показать представителям молодого поколения, что я отношусь к ним с уважением и прислушиваюсь к их мнению? Спросите зумера: можно ли сказать, что представители старших поколений вас уважают и прислушиваются к вам и вашему поколению? Почему?